Это я уже знаю. Дальше, разумеется, обратите внимание на вот эти кадры. Фокус сместился к одному из цилиндрических объектов и топливной станции. Теперь можно было заметить рядом с ними несколько кораблей разных размеров и конструкций. Зонды насчитали примерно около 2,5 десятков малых иглоподобных и как минимум 3 крупнотоннажных. На кадре с цилиндрического объекта один из веретенообразных кораблей как раз выходил из округлого шлюза в торцевой части конструкции. Хм, выходит, они просто завалили Марс Адалли трупами. Примитивно, но действенно. Вот только сдается мне, если дело дойдет до стрельбы, без наземной операции не обойтись. Командир, докладывает сенсорный пост. В систему входят корабли, это наши, сэр. Обрадованный появлением подкреплений, Карпинус направился к Гололиту, отображавшему прибывшие звездолеты. Вот только стоило контр-адмиралу увидеть изображение, как настроение имперского флотоводца резко упало. Венаторы, какого хатта здесь делают корабли секторального резерва? Где империалы или хотя бы победы? На кой крив мне сдалось это старье? Выругался Карпинус. Еще бы, ведь вместо полноценной эскадры ему прислали сборную солянку. 2 старых звездных разрушителя времен еще республики, столько же Газанти, плюс Небулоны и Арквинтинсы в обратной пропорции имеющимся у него. А, и 3 СИАР-90 в ракетной закачке до кучи. И как с такими силами прикажете идти на противника неизвестной численности? Карпинус пообещал по возвращении обязательно найти виновного в этой ситуации. От одного из венаторов тем временем отделился шаттл, тут же направившийся к воздаянию. «Сэр, запрашивает посадку личный борт генерала Лавака Дицулоса. Прикажете принять?» «Поправка, кажется, уже нашел». И личность подозреваемого наводила Карпинуса на очень нехорошие подозрения. «А что, по-вашему, мы можем отказать замначальнику штаба сектора?» «Сажайте на 3-ю секцию ангара». Примерно полчаса спустя на мостике появился упитанный офицер со знаками различия генерал-майора. «День добрый, контр-адмирал», — коротко бросил Лавак. «Надеюсь, вы в точности выполнили присланные распоряжения относительно радиомолчания». «В полном объеме», — дернул щекой Карпинус. «Разрешите спросить, следует ли ждать прибытия дополнительных кораблей? О чем вы?» «Имеющихся в данный момент сил более чем достаточно для выполнения боевой задачи», — отмахнулся Дицулос. «А именно, рейд по тылам противника. Возможно, захват и обустройство опорного пункта». От этих слов сердце пожилого флотоводца, прошедшего войну клонов, бухнулось куда-то вниз. Произошло то, чего он подсознательно боялся замначальника штаба, взыграла гордыня. Судя по всему, Лавак, остро желавший карьерного роста, решил в одиночку расширить границы империи, и наверняка скрыл реальное положение дел от вышестоящих инстанций, попросту не пустив дальше себя рапорт контр-адмирала. «Кхем, я, конечно, не сомневаюсь в доблести наших солдат и матросов», — решил уточнить этот момент Карпинус, заранее готовясь к худшему, «но вы хотя бы проинформировали Маффа о своих действиях. А зачем? Присланный нам с Карусанта мажор мало что смыслит в делах сектора, он едва поддерживает относительный порядок в налогообложении. Незачем ему отвлекаться на маленькую операцию. Сэр, обновлены данные с зондов. У нас новый вид цели», — прервал зарождающуюся перепалку оператор. Заинтересовавшийся Лавак на время оставил контр-адмирала в покое, чем тот решил немедленно воспользоваться. «Центральный пост. Включить запись с наблюдательной аппаратуры мостика на дублирующие самописцы. Поддерживать в режиме реального времени до поступления новых приказов. Каждые полчаса отсылать копии записей на остальные корабли нашей эскадры», — как можно тише произнес Карпинус в свой камлинг. Дело принимало откровенно скверный оборот, и страховка на случай разбирательства не помешает. «А во, впервые такое вижу. Карпинус, вам стоит на это взглянуть», — подозвал к себе офицера Лавак. «Что скажете?» Рассматривая зафиксированное зондом изображение, контр-адмирал впервые с момента появления генерал-майора на мостике был готов согласиться с Дицулосом. Возле одного из уже знакомых веретенообразных кораблей дрейфовали несколько гуманоидных машин ростом не менее 15 метров. Опытный взгляд Карпинуса сразу заметил характерные детали, встроенных в разные части конструкции двигателей, следовательно, эти красно-белые машины умеют самостоятельно летать. Из вооружения пока что наблюдались только увеличенные под габариты машин бластерные пистолеты, что-то напоминающее рукоять за спиной, и щиты. Офигенно большие металлические щиты. Зачем они нужны в космосе? да еще при активном маневрировании. А хотя если запихнуть этот механизм в город, это определенно боевой космический аппарат, наконец выдал свой вердикт Карпинус. Можно заметить двигатели на подошвах. Возможно, его разрабатывали для сопровождения кораблей в астероидном поясе. Такой механоид сможет отталкиваться ногами от препятствия или же наоборот закрепиться на нем. Понятно. И судя по всему, внутри жилых станций тоже могут встретиться эти машины. Потер подбородок что-то прикидывающий Лавак. Ну да ладно, модульные пушки-подавители вполне смогут пробить броню на сочленениях. Вы собираетесь и десантную операцию проводить? Озвучил в общем-то очевидное Карпинус. Кивок со стороны генерал-майора только подтвердил его опасения. Какими? Позвольте спросить, силами. Каждый из венаторов несет моторизованные части армии с полным парком. Плюс штурмовики на борту вашего флагмана. Блеск, силами менее чем 16 тысяч солдат штурмовать многокилометровые жилые станции. А ситуацию с подходом к противнику подкрепления от третьей планеты вы рассматривали. На такой случай у нас имеется флот. Или вы хотите сказать, что трехзвездных разрушителей с флотом сопровождения не хватит остановить попытку прорыва. А вот теперь и тон Лавака стал угрожающим. Нетрудно было догадаться, что при попытке воспрепятствовать авантюре контр-адмирала попросту отстранят от командования за саботаж, а него место поставит кого-нибудь посговорчивей. Но Карпинус все же решил побороться до конца. «Сэр, мы совершаем большую ошибку. Я настаиваю на отправке запроса в вышестоящие инстанции. Наших сил явно мало для того, чтобы надежно закрепиться на месте. Идиот, не сметь обсуждать приказы начальства. Скажу прыгать, будешь прыгать. Скажу драться, будешь драться. Скажу умереть за родину, умрешь без разговоров. Я ясно излагаю», — отрезал Дицулос. «Вполне, сэр», — признал свое поражение флотоводец. «Прикажете начать подготовку к гиперпрыжку?» Для протокола уточнил Карпинус, отсылая приказ о боевой готовности. «Да, рекомендую также заранее начать подготовку десанта, сдается мне, выходить придется максимально близко к цели. Со своей стороны я уже распорядился начать погрузку генераторов силовых полей на случай разгерметизации. Управление авиацией на венаторах я с чистой совестью отдаю вам. Ну хоть какая-то помощь», — подумал контр-адмирал, глядя в спину довольно разглядывающего кадры с зонда штабиста. «Надеюсь, мы переживем эту авантюру. Солнечная система, граница астероидного пояса. Доложить обстановку», — произнесла старший лейтенант Сэрошу, стягивая скафандр. «Мэм, удалось восстановить энергоснабжение двух регенерационных отсеков правого борта. Теперь почти вся средняя часть имеет постоянную атмосферу. К сожалению, герметизацию приходится осуществлять только перекрытием переборок, управление силовыми полями не работает. Для запертых внутри разваливающегося корабля это было критически важным. Пережившие боестолкновения с аборигенами члены экипажа как могли старались поддерживать работоспособность усмирителя, надеясь на что-нибудь, на прибытие помощи от своих, или на то, что местные сподобятся обследовать останки корабля повнимательней. Систему дальней связи починили, к сожалению, нет. Главный узел уничтожен вместе с мостиком, а резервные посты отрезаны пробойными от лучевого оружия местных, там все двери сплавлены в монолитную массу. Хат. Я надеялась, что нам все же удастся докричаться до наших. Стиснула зубы сэра. Командир, пришел в сознание один из пилотов. Донеслось из Камлинка. Поняла. Скоро буду, ответила Старлей. Продолжайте попытки расчистить проход к главному ангару, оперативно эвакуировать выживших мы сможем только через него. Пара минут блужданий по коридорам девушка вошла в малый лазарет Победы. На одной из коек лежал человек в остатках комбинезона пилота СИТ-истребителя, опутанный проводами приборов. «Как он?» — уточнила сэра, кивая на выжившего. «Состояние стабильное. Угроза жизни, учитывая перенесенное, миновала», — ответил сортирующий инструменты врач. «Но боюсь, понадобится более полное лечение, если мы хотим поставить его на ноги. Все требуемые для этого медикаменты остались в отрезанной от нас части корабля. Техники стараются пробиться туда, но по пути слишком много разгерметизированных помещений. Сделаем все, что сможем, но чудес не обещаем», — ответила Старлей, прежде чем присесть рядом с пилотом. «Как вы, мэм?» Энсин Гулар Мавот. Попытался было вскочить раненый, но скривился от боли при попытке оторваться. Заметившая это сэра поправила подушку. «Что с кораблем?» «Усмиритель обездвижен. Многие отсеки разгерметизированы. Связи нет. Черт. Тогда, позовите Капи. К сожалению, Марс Адалли и большая часть командного состава погибли. Один из механоидов в упор расстрелял мостик. Я старшая из всех оставшихся офицеров. Что с авиагруппой? Все, плохо, мэм, еще больше сник Гуллард. Почти все ситы сбили, многие получили попадания в двигатели, командира вообще разрубили вместе с истребителем. Удалось выжить лишь мне и Рисамме, еле доползли до аварийного шлюза. Могу вас обрадовать, она тоже сейчас в безопасности. Вы можете описать обстановку снаружи. Мы потеряли большую часть сенсоров на дорсальной части, пояснила она в ответ на вопросительный взгляд пилота. Довольно плохая обстановка. Местные нас разобрать на запчасти то ли не хотят, то ли не могут. Короче, примерно вот здесь. Гуллард ткнул пальцем в пододвинутую серой деку. Ошивается один из напоминающих о Нигре кораблей. Поскольку мы сейчас висим боком к звезде, он прикрывается нашим корпусом. Рядом постоянно барражируют один-два механоида странной конструкции, них нет нормальных ног. Вероятно, это машины дальнего обнаружения или разведки, высказала свое мнение Старлей. Может быть, с технологиями местных ХАТ поймет, что у них чем является. Пару раз вроде мелькал гуманоид тяжелого типа, но он находился со стороны Солнца и абсолютно точно сказать, та ли это машина. Понимаю. Ну спасибо вам, Энсин, поправляйтесь. Коротко похлопала по бедру Гулларда Старлей, прежде чем покинуть лазарет. Старлейшоу, Битс, есть какие-то новости? Да, нам кажется удалось запустить группу камер наблюдения на остатках надстройки. В этот момент корабль слегка тряхнуло. Чуть позже послышался еле различимый равномерный стук, уже знакомый Сэри. Движение возле носовой части. Ремонтная группа Беш, быстро назад. Рявкнула по экстренному каналу Старлей. Противоабордажному взводу приготовиться к выходу в открытый космос. Брать максимальное количество зарядов к минимагам. Пока Сэра отдавала приказы, техники сбиться вывели на ее деку изображение из заработавших камер. Как и ожидала Старлей, возле носовой части пристроился вольготный механоид. Этот тип отличается от других, может, Гуллард имел в виду именно его. Подумала Шоу, разглядывая темно-синюю машину. От участвовавших в последнем для усмирителя новенький отличался большими габаритами торса и ног. Присмотревшись, Сэра заметила, что за спиной у медленно прогуливающегося по корпусу механоида прикреплен длинный клинок и что-то напоминающее грубые подобия торпед. В кадре тем временем появились техники группы Беш, спешащие в сторону открывшегося аварийного люка, навстречу им вынырнули несколько выживших штурмовиков, пара из которых тащили на спине ракетные установки. Видимо, пилот механоида заметил слежку, потому как в следующую секунду машина развернулась в сторону кормы. «Нет, не надо. Мы не хотим еще больших проблем», – прошептала Сэра, наблюдая за движением глаза внутри крестообразной красной рамки лица механоида. Впрочем, все обошлось, ремонтная группа и прикрывавшие их штурмовики благополучно вернулись под защиту брони. Робот еще немного постоял, что-то высматривая на поверхности корпуса, прежде чем оттолкнуться от нее. Вспыхнула подсветка работающих двигателей, и через пару секунд механоид покинул ракурс обзора камер. Фух, пронесло, вытерла испарину Сэра. Поскорей бы это закончилось. Вполне понятно, что даже лишившийся орудий, связи и хода звездный разрушитель все еще оставался потенциальным очагом напряженности. Не было никаких гарантий, что какому-нибудь гению с Юпитера не придет в голову высадиться на обломках имперского корабля с закономерно печальным результатом. В равной мере была высокой вероятность появления новых гостей из большой галактики. Именно поэтому за корпусом усмирителя постоянно прятался Мусай, обеспечивавший дозаправку и техобслуживание доспехом сторожевого поста. Вот и сейчас пара дракин заступила на пост, активно сканируя близлежащие пространства и выискивая любые приближающиеся объекты. Серая раскраска вкупе с малоподвижностью делала эти доспехи малоотличимыми от обломков, дрейфующих вокруг места отгремевшей схватки. В принципе, обычная рутина, как и в предыдущие вахты, и казалось, что и это будет спокойной. Ровно до того момента, когда аппаратура зафиксировала уже знакомые аномалии. Кажется, в Солнечную систему нагрянули новые гости. Оба драцы тут же развернули моноглазы в сторону предполагаемой точки выхода из гиперпрыжка. Заработала усиленная аппаратура, фиксируя количество и вид прибывших кораблей. Более крупный ЗР. Два предположительно, Нет уже 4 эскортных судна, группа аналогичных используемому повстанцами СИАР-90, тройка кораблей еще одного типа эскорта, 20 кораблей, в том числе 3 линкора, и наверняка целая туча авиации на борту. Радовало одно, эта армада вышла рядом с Юпитером. Следовательно, какое-то время имперцы будут заняты силами энергетического флота и гарнизонами колоний, и они не видят Аксис среди астероидов. На базу Зиона ушло экстренное сообщение с описанием ситуации. «Ваат, так-то лучше», — довольно улыбнулась Филе, с хлюпаньем допив сок из гермостакана. «Давно пора было дать чинить посерьезней. Я смотрю, тебе понравилась новая машина», — хмыкнул подлетевший Машимри. «А то», — девушка кивнула в сторону серо-зеленого доспеха. «Усиленный реактор, более высокая скорость, интеграция со всеми орудийными системами, а главное действительно мощные лучевые сабли. Конфетка, а не мех. Да, разве что в стандартном Мусае вряд ли удастся его покатать». Машимри еще раз соглядел плечи новенького, только что из сборочного цеха, Ригелгу, прикидывая габариты. «С другой стороны, то, что нам прислали новую модель, с высокой вероятностью значит, что нам дадут и новый корабль. Хотелось бы. Вот бы это был кто-нибудь из гванбанов». Илья зажмурилась, представляя себе просторную каюту на борту линкора. «Это вряд ли», — хмыкнул Сила. «Скорее у Шиндра или ее сестершип. Цветовую гамму менять будешь. Конкретно на этой машине вряд ли, а там посмотрим. Может, вариацию красного сделаю. Хех, хочешь быть в тренде?» — усмехнулся Машимри. В следующее мгновение веселость как рукой сняло, раздался вой сирен боевой тревоги. «Экстренная мобилизация! Экстренная мобилизация! Пилотам мобильных доспехов проследовать к кораблям согласно приписке. Экстренная мобилизация! Экстренная!» Объявление из репродукторов быстро заглохло за звуком машинерии. Технический персонал доков тут же развил кипучую деятельность по предбоевым сборам. «Майер, дуй на склады за запасными контейнерами с БК к огнестрелу. Римма, дополнительные ускорители для домов на флагман и линки. Поднять заправщики. Быстро, парни, времени в обрез». Договорить раздающему указания бригадиру помешал цапнувший его за локоть Машимри. «Капитан Сила, со мной лейтенант Пазау», — предъявил мужчина свой идентификатор. «Нас переводит с Лейпцига, есть информация, куда именно». «А да, только что пришли указания», — открыл на планшете бригадир. «Дуйте на флагман, там войдете в состав ударного крыла. Подробности у Азнобля». «Ну куда, куда попер, дубина ты строеросовая. 120-е, на Фалмиль живо». «Что случилось?» Илья на ходу застегивала ворот скафандра, придерживая подмышкой шлем. «Кто его знает, но сдается мне, к нам нагрянула очередная партия гостей извне. Отвести Вигилан назад и перестроиться. 4-я и 17-я бомбардировочные эскадрильи, прикройте наши носители, если к ним сунутся хаттовые механоиды, уничтожайте их любой ценой. Если за что и стоит поблагодарить Лавака, так это за венаторы. Да, эти корабли уже успели морально устареть. Да, орудий на них было раз-два и обчелся. Да, у них была смехотворная по сравнению с империалом грузоподъемность. Но зато у них было одно неожиданное преимущество перед любой другой моделью звездного разрушителя. Размер авиагруппы. Огромный ангар, занимавший большую часть корпуса Венатора, вмещал 400 боевых бортов еще в базовой, республиканской их комплектации. Сейчас, с появлением более компактных СИТ-истребителей и бомбардировщиков, эта цифра существенно возросла. Да, в этот поход часть ангара занимали армейцы, сидевшие, что называется, на чемоданах, но и так на каждом из венаторов оставалось весьма внушительное число бортов. И как показали дальнейшие события, именно число МЛА стало одним из факторов, определяющих успех операции. Выход из гипера объединенная эскадра совершила вблизи газового гиганта, как и настаивал Дицулос. Этим имперцы застали противника врасплох, ближайшие патрульные веретенообразные корабли не успели отреагировать на внезапную угрозу и были сметены валом огня турболазеров, тем самым оголяя торцевую часть одной из станций, куда тут же устремились часовые с первой волной десанта на борту. Однако следовало закрепить первоначальный успех, а заодно прикрыть штурмовиков от атаки с тыла. С звездных разрушителей поднялся настоящий рой тайфайтеров, двинувшийся вместе с арквинтинцами на врага. К этому времени аборигены оправились от первоначального шока, так что оставшиеся в строю корабли противника начали огрызаться ракетами и своими орудиями. И если ракеты оказались примитивными металлическими болванками с двигателями, без особого труда перехватываемыми лазерными скорострелками, то артиллерия местных преподнесла неприятный сюрприз в виде пробивания щитов. Ярко-пурпурные лучи проходили сквозь пленку дефлекторов, лишь немного теряя в мощности выстрела. Вторую головную боль доставляли вражеские мехи. Нет, пока что их, не иначе как волей силы, было не особо много. Проблема заключалась в том, что эти машины было очень трудно подбить. Во-первых, они были очень верткими, меняя траекторию полета абсолютно непредсказуемым образом. Во-вторых, таскаемый каждым роботом щит вполне уверенно держал несколько очередей из пушек СИТ-истребителей, прежде чем развалиться. Внимание, вражеские мехи прорываются к доблести. Три машины, ведущий несет вместо пистолета гигантскую ракетницу, доложил оператор носового сенсорного поста. Карпинус нахмурился, большинство встреченных в ходе боя роботов использовали аналог бластерного пистолета, работавший по тому же принципу, что и орудия кораблей. Тем не менее опытным путем удалось выяснить, что мощность выстрела этого оружия слабеет по мере увеличения дальности полета заряда. А вот что представляет из себя длинноствольное орудие в руках лидера атакующей троицы, сказать никто не мог, да и проверять не хотелось. Вторая истребительная, диспетчеру, пеллинг подтверждаем, атакуем цель. На экране отметки отозвавшейся эскадрильи двинулись на перехват противника. Реакция механоидов последовала довольно скоро. Двое роботов с бластерами развернулись в сторону ситов, как раз запустивших подвешенные ракеты. По бокам голов вспыхнули фонтанчики пламени, это заработали монтируемые там скорострельные мелкашки, из которых мехи пытались сбить летящие в них ракеты. Одновременно в сторону второй эскадрильи полетели лучи из пистолетов, но сразу разбившиеся на пары истребители ловко уходили от обстрела. К веселью тем временем присоединились еще несколько звеньев с доблести и воздаяния барражировавших возле венаторов в качестве прикрытия. Уже наученные горьким опытом пилоты старались атаковать мехи противника сразу с нескольких сторон одновременно, дабы те не могли среагировать на все угрозы. «Попался!» — радостно выкрикнул кто-то из пилотов с «Империала», очевидно зашедший с весьма удачного вектора. Однако механоид с ракетницей резко выбросил вперед ноги, одновременно врубая двигатели в ступнях и на правом плече, в результате очереди лазерных пушек истребителей проскочили мимо сместившегося вниз и влево робота. Крив. Как он только успевает реагировать. Невероятно. Ни один МЛА в галактике не умеет совершать такие маневры. Дальнейшему обмену впечатлениями помешал огонь височных скорострелок как меха-ракетчика, так и его сопровождение, пробивавшегося к собрату. «Не ломать построение», — одернул пилотов командир второй эскадрильи. «Помощь уже близко». В глазах большинства имперцев решение использовать бомбардировщики для атаки на вражеские МЛА выглядело дикостью, однако сейчас это неожиданно оказалось самым надежным способом борьбы с механоидами. Карпинус хмыкнул, глядя на массированный залп торпед от 4-й и 17-й эскадрилий. Пусть некоторые были сбиты огнем механоидов, а некоторые проскочили мимо, основная масса все же поразила цель. «Жестоко, но действенно», — прокомментировал разлетающиеся на голограмме обломки ЛАВАК. «Хотя я бы предпочел захватить одну-две таких машины. Возможно, нашим штурмовикам пригодился бы подобный аппарат. Скажите это пилотам противника», — фыркнул контр-адмирал. «Впрочем, не исключено, что внутри станции тоже найдутся эти механоиды. Клинок один воздаянию», — говорит майор КК-42, 13 Райзак. Словно угадывая мысли контр-адмирала, на связь вышел один из командиров штурмовиков. «Мы взяли под контроль внутреннюю часть шлюза. Развертывание эмиттеров завершено, но внутри отсутствует гравитация. Потери — 15 убитых и около 20 раненых», — говорит Клинок-2. «Грузовые терминалы порта наши. Мы вошли на территорию жилой части станции. Гравитация имеется, но архитектура внутреннего пространства странная, тут все расположены на внутренней поверхности корпуса. Это, несколько неожиданно», проглотил большую часть язвительных комментариев Карпинус. «Как вы теперь собираетесь высаживать войска? А тут думать особо и не надо, венаторы по очереди зайдут в порт, состыкуются наши парни, спокойно переберутся по подготовленным как раз на такой случай проходам внутрь», — ничуть не огорчился от услышанного ЛАВАК. «Всего-то и разницы, что придется чуть внимательнее использовать тяжелое вооружение, дабы оно не прилетело в наступающих по противоположной стене союзников. Вам виднее», — не стал спорить относительно тактики штурма, внезапно превратившегося в планетарный бой, Карпинус, все-таки это было несколько вне его компетенции. Доблесть, заходите в порт и стыкуйтесь с грузовыми терминалами. Проводите высадку как можно быстрее, ваш ангар еще нужен нам. Памяти Камина и Ксанту-4 прикрыть высадку. Командир, есть результаты сканирования обломков усмирителя. На борту есть живые. Хвала силе, вытер испарину Карпинус. У контр-адмирала прям гора с плеч свалилась. Он боялся, что к моменту прибытия эскадры на Победе закончится воздух. Отправьте одного из Газанти в сопровождении истребительной эскадрильи для эвакуации выживших. Похвальное решение, контр-адмирал. Улыбнулся Дицулас. Заодно сможем уточнить, куда именно делись преследуемые Марсадалли бунтовщики. Сэр, неразумнее ли было бы отправить их назад в сектор? Возможно, многим нужна медицинская помощь. Это исключено, судя по тому, чем именно вооружены местные. Нам понадобятся все корабли на случай контратаки противника, отрезал Лавак. Жажда славы, застилавшая все доводы разума, опять овладела замначальника штаба сектора Мадилу. Но не волнуйтесь, я уже отдал приказ выпустить обратно по траектории нашего прыжка коммуникационные буи. Как только они настроят подключение к Галанету и коммуникационной сети флота, я тут же сообщу о достигнутых нами результатах и обстановке. Так вот как ты собираешься обеспечить себе ведущую роль в завоевании, сообщить о начале операции постфактум Карпинус, кажется, понял замысел генерал-майора. Надеюсь, нам хватит сил продержаться до прибытия помощи. Спустя примерно час. Внутреннее пространство 14 колонии Юпитера. Слева заходи, отсекай его. Рявкнул 107-й, высаживая очередь из бластерного карабина в сторону противника. Мельтешившие за его спиной армейцы тоже старались помочь штурмовикам, но получалось это у них так себе. Поначалу клон-лейтенант сильно удивился, он-то ожидал, что их батальону предстоит вести бой с мятежниками, осмелившимися посягнуть на государственный строй и общественный порядок Галактической Империи. Однако за все время, что он провел внутри странной цилиндрической станции, 107-й не встретил ни одного ксеноса. Ни Мон Каламари, ни Куаринов, ни Салластиан, даже Твиликов и Забраков и тех не было. Только люди или какой-то близкородственный им вид. Странным было и снаряжение противника. Пока что имперцам попадались только бронированные колесные грузовики, на которых к месту боестолкновений подтягивались вражеские бойцы. В принципе, клон-лейтенант видал и не такое за время службы, но кто в нынешние времена использует огнестрел? Впрочем, и это примитивное оружие могло быть довольно опасным. Взвод 107-го потерял троих убитыми и столько же ранеными во время захвата терминала, так как пули противника неплохо пробивали сочленения брони и смотровые линзы. А уж тяжелые пулеметы и вовсе могли разнести человека в фарш. Пока 107-й предавался воспоминаниям, вражеский гранатометчик, которого штурмовики и выкуривали, решился таки прорываться к своим, со второго этажа послышался звон разбитого стекла. Далеко собрался, хмырь, фыркнул лейтенант, плавно поводя стволом Е-11. Плавное нажатие спуска солдат противника распластался по асфальту с дырой в спине, в считанных метрах от своих. Очередная очередь выбила фонтанчики из обломков рухнувшей бетонной стены многоэтажного дома, заставив клона сильнее вжаться в укрытие. «Командир, мы их видим. Пулемет на третьем этаже мотеля, за баррикадой», — доложил кто-то из его подчиненных. Судя по нервничающему голосу, это был кто-то из контрактников, а не братьев. «Ну и чего ждем? Вали актив». Приказ тут же был с радостью исполнен. По наглому пулеметчику жахнули сразу два ракетомета. Обрадовавшиеся этому событию имперцы тут же рванули на штурм, по окнам и предполагаемым позициям противника ударил ливень плазмы, перемежаемый брошенными гранатами. Через пару минут все было кончено. «Командир, у нас богатый улов. Тут, кажется, планировали ставить засаду на технику», — произнес один из штурмовиков, потряхивая найденной трубой ПТРК. К месту боя тем временем подтягивались имперские солдаты в серой броне, бронекирасах и касках. «Значит, этот район относительно свободен», — заключил 107-й. «Передайте танкистам, что этот участок безопасен для них, так что пусть дуют сюда, дальше парк и относительно откр». Договорить клону помешала взревевшая благим матом интуиция. Лейтенант прыгнул в раскуроченный дверной проем, а в следующую секунду по замешкавшимся армейцам ударило что-то крупнокалиберное. Послышался грохот взрывов тяжелых снарядов вперемешку с воплями покалеченных солдат. «Сэр, по нам ведут огонь», — озвучил в общем-то очевидное сержант-контрактник. Кажется, он же заметил пулеметную точку в этом отеле. Откуда, бля? Смотреть в оба и крутить башкой. 107-й напрягся, услышав приближающийся гул работающих двигателей. Кажется, клон понял, что именно явилось по их душе. Все в укрытии, живо, воздух. Заорал кто-то из армейцев. В следующую секунду земля под ногами 107-го содрогнулась от приземления двух механоидов. И если один из них был уже знакомого вида, то второй, почти целиком выкрашенный в красный, принадлежал уже к другому типу. Лейтенант отметил более массивные шарниры суставов, чуть другой дизайн головы и два здоровенных орудия на спине, тут же плюнувших огнем куда-то в сторону порта. Имперцы не собирались спускать такое хамство, в роботов тут же полетели бластерные заряды, оставляя лишь незначительные подпалины на броне гигантов. Радовало то, что целей у пилота-щитоносца оказалось слишком много, и тот просто не успевал попасть из височных мелкошек по меняющим позиции солдатам. Впрочем, довольно быстро сидящему в кабине вражеского меха это надоело, и он несколько раз пальнул наугад из своего пистолета, тут же разлетевшегося вместе с кистью от попадания нескольких ракет. «Живо вниз, парни!» — рявкнул 107-й, перезаряжая свою Е-11 и закатываясь под дверной проем. В следующую секунду здоровенная плита щита, брошенная мехом, снесла верхние этажи мотеля. Послышался звук активированного гигантского сейбера. «Блин, ты серьезно? Как ты собираешься своей, ау?» Лейтенант все-таки недооценил пилота, тот рубанул своим зажатым в левой руке оружием многоэтажку, разнеся приличное количество помещений и вызвав обвал на головы пытавшихся спрятаться около стен армейцев. Свою лепту вносила и автоматическая пушка второго, артиллерийского робота. На глазах клона красный мех отпрыгнул в сторону парка, подрабатывая двигателями, и очередью разнес одноэтажный мини-маркет, откуда едва не получил ракету под дых. «Да где ж эти хаттовые танкисты, ядрить их всех в корень!» Словно услышав вопль клона, со стороны занятой имперцами территории вырулила пара подавителей. Бортовые лазерные орудия уже вовсю поливали однорукий мех огнем, пока установленные на корме МАЗ-драйверные турели наводились на критически важные элементы конструкции вражеской машины. Тот запоздало заметил новую угрозу и по примеру красного собрата попытался отступить, но пара особо удачных попаданий лазеров разнесли голубоватый визор и расположенные за ними камеры. Ослепший мех сделал еще несколько шагов наугад, прежде чем залп МАЗ-драйверов разворотил его поясницу. Второй артиллерийский робот попытался дать отпор победителям, сделав пару залпов из своих заплечных орудий во время прыжка, с мизерным результатом. Танкисты юмор не оценили, а потому ответили всем, что могло стрелять вверх, судя по грохоту падения, как минимум попали. «Готов, гаденыш», — довольно произнес торчащий в люке одного из ТХ-225 командир. «Мы ему, кажется, в боекомплект заплечных орудий попали». В подтверждение слов за деревьями громко бабахнуло. «Вижу», — кивнул 107-й. «Так, подтянулись, парни, нам надо продвигаться дальше. Слава милосердной силе, нас не забыли». Сэра уже была готова расплакаться от радости. Кошмар борьбы за выживание на усмирителе закончился, как раз за ее спиной по стыковочным рукавам переходили последние члены экипажа Звездного Разрушителя. Надо полагать, следом идет основной флот. «Не совсем так, мэм», — ответил офицер из десантной группы «Газанти». «Эскадра Карпинуса сейчас ведет бой возле газового гиганта, готовим плацдарм для дальнейшего наступления. Лучше скажите, куда подевались бунтовщики? Вы про коррелианский корвет, из-за которого все это началось? Его уволокли на буксире местные куда-то вглубь системы. К сожалению, вся дальняя сенсория погибла вместе с мостиком», — голос девушки чуть дрогнул. Шоу перевела взгляд на шлюз усмирителя. «Понимаю», — собеседник положил ей руку на плечо. «Горестно вот так покидать ставший родным корабль. Внимание! Движение среди обломков!» Донеслось из камлинков. Оба офицера без лишних слов рванули назад на «Газанти», шлюз захлопнулся, едва они переступили порог. Корвет дрогнул, отстыковываясь от усмирителя. «Прощай», — старина сэра проводила взглядом удаляющийся корабль, прежде чем повернуться к турболифту. «Ты сполна исполнил свой долг, оберегая нас». Пару минут спустя девушка поднялась в биц корвета. Как раз в момент, когда она прошла через раскрывшиеся двери, на голограмме от основного построения отделилось несколько сит-истребителей, двинувшихся в сторону удаляющегося от остова усмирителя шлейфа помех. «Второе звено, идем на перехват». диспетчер, пеллинг траектории противника, шлейф сменился изображением гуманоидной машины, похожей на описанную Гулартом. Яркая точка камеры, глазами Ха проехалась на затылок, словно уставившись на Сэру. Вражеский мла меняет курс, крив, он пытается прикрыться астероидами. И действительно, механоид уверенно направлялся в сторону пояса. Наверное, он рассчитывал, что более хрупкие ситки побоятся лезть следом. За ним, живо. Впрочем, командира истребителей таким было не запугать. Но, сэр, цель в опасной близости. Сконцентрироваться, парни. Увы, механоид ухитрился увернуться от выстрелов лазерных пушек ситок. Мало того, внезапно робот сделал резкий оборот вокруг собственной оси, дав очередь из громадного многоствольного орудия. Это не отпугнуло имперцев, уверенно догонявших цель. Но сюрпризы на этом не закончились. Мех запустил прикрепленные к своим нижним конечностям ракеты в сторону. На такой кинжальной дистанции сбивать летящие снаряды было слишком опасно. Ракеты, к удивлению всех находящихся в БИЦ, почему-то разлетелись широким конусом и сдетонировали, создав в результате целое облако излучения, забивающего сенсоры помехами. Какого? Куда он делся? Второе и пятое звенья, возвращайтесь, опередила диспетчера перегнувшаяся через пульт сэра. Вряд ли мы его теперь найдем в этом каменном крошеве. Лейтенант, что вы себе позволяете? А что такого? После того, что устроила наша эскадра на орбите газового гиганта, тут наверняка только слепоглухонемой не в курсе происходящего. И мы принесем куда больше пользы, оставшись в живых, чем влетев в порядке вражеского флота, тем более, что это излучение, сэра ткнула в голограмму, ставит помехи и на некоторые системы связи. Возвращаемся. 1. Если вы найдете кадры с любой станции Небесной реки, вы заметите, что помещения в них делали их по одним лекалам с корабельными. 2. На основании аналогии с официальными приемами у Палпатина. 3. Формально главой Аксиса является Минивала Азаби, дочка покойного Дазля, только сейчас ей лет 5-6, да и кто пустил бы ее на встречу с абсолютно левыми типами. 4. Типа воинствующий торгаш, как Асака поняла его род занятий. 5. Ну на самом деле может Земля и не совсем в той стороне, но изнутри Аксиса это не особо заметно. 6. Напомню, если кто не читал комментарий к прошлой главе, настоящее имя Чара – Касваль Рем Дейкун, и является он сыном того самого философа, с которого все и началось. А теперь вспоминаем, как реализовывал идею независимости космоноидов Гирин. 7. Если кто забыл, где-то в разгар войны клонов Асака ушла из Ордена после того, как на нее едва не повесили вину за теракт, организованный Борисовфи. Вряд ли период ее жизни после этого события и до вступления в ряды Альянса были светлыми. 8. Your soul is still held down by gravity – одна из знаменитых фраз Чара в Зете. Ее можно найти на записи его выступления в Дакаре. 9. Формально он правильно округлил в меньшую сторону, если отсчитывать от даты окончания.